Глава 28. Властелин меняет обличье. Мне было стыдно. Хотя нет, не было. Когда Ник придет в себя, он обязательно поймет, что так было надо. Что у меня куда больше шансов победить демонов, чем у него. Поэтому оставил мирно спящего брата под присмотром Иллинии. Арамиру я не доверял, а Эвору предоставил совсем другую миссию. Ему пришлось ненадолго стать мной. Да, я рисковал. И Эвор, и Арамир заговорщики, но разве у меня был выбор? Нет. Друзья мне его не оставили. Конечно, такое беспокойство было приятно и в то же время раздражало. Я правитель этой страны и имею право выступить за ее благополучие. Поэтому вместо того, чтобы наблюдать со стороны, я призвал любимый меч. Когда выйду на поле, поздно будет отговаривать. Спрятал меч в ножны, чтобы не раскрыли раньше времени, и двинулся в палатку к друзьям. «Пора», — сказал им. «Эрин зовет». Ребята переглянулись. Шун удивленно заморгал. «Молчи», — мысленно приказал Шишики. Похоже, Шун был недоволен приказом, поэтому повернулся ко мне спиной, всем видом выражая негодование. Но как только Лави, Кай и Элеон вышли из палатки, невидимой тяжестью взгромоздился на плечо. Я догнал друзей на полпути к выходу из лагеря. Нас уже окружили солдаты. Эвор, изображая меня, шел впереди. У него хорошо это получалось. Эвор прекрасно знал, каким правителем я был. Или хотел казаться. А я старался не думать ни о чем, только о предстоящем бое. Кого демоны выставят против нас? Чьими жизнями рискнут пожертвовать? Кай и Элеон казались сосредоточенными. Эльф даже переодеваться не стал. Решил так и шокировать демонов красным костюмом и розочками. Кай, наоборот, вырядился во все черное. Что ж, этот цвет врагам придется больше по душе. А я просто позаимствовал образ у Ника. Брат не был особо привередлив в одежде, и теперь на мне были белая рубашка и черные штаны. Просто и удобно. Демонов мы завидели издалека. Папашу Каина я бы теперь узнал с закрытыми глазами, по злобному фырчанию и перекошенному лицу. Старший демон был зол, у него разве что пар из ноздрей не валил. Но зато он улыбнулся Эвору, демонстрируя ряд крепких белых зубов. Брат не растерялся и вернул улыбку сполна. Тот же оскал. Демона перекосило еще сильнее. «Темной ночи, Ваше Величество!» — чуть склонил голову Эвор. Ровно настолько, чтобы соблюсти этикет. «Рад видеть вас в добром здравии, Ваше Темнейшество!» Также высокомерно ответил Игнирт. «Пусть сегодня победит сильнейший». «Надеюсь, вам передали мои требования», — задал Эвор наиболее интересующий меня вопрос. «Передали. Что ж, пусть смертельный исход будет необязателен, раз вы так настаиваете, но бой есть бой, и произойти может всякое». «Я ценю жизни моих соратников, поэтому попрошу вас оставить всякое при себе». «Сам бы не сказал лучше». Не зря спас Эвора от участи курицы в бульоне. Может, еще образумится, и из брата выйдет толк. Наши войска замерли друг против друга. Между ними пролегало поле, служившее границей между Демониумом и Тервином. И оно должно было стать полем битвы. Для Игнирда уже притащили трон. Для Эвора я тоже постарался, чтобы мы не ударили в грязь лицом, и превратил обычный стул в подобие моего трона из дворца. Брат смотрелся величественно. Я даже гордился. «Приступим!» — скомандовал Игнирт демоном. «Что ж, пусть выставляют первого бойца, а я посмотрю». Вперед вышел высокий демон в черных доспехах. Его кожа отливала бронзой. Если он и принадлежал к аристократии, эту принадлежность было не особо видно. Зато голову его увенчивал рогатый шлем, и я едва сдержал крик радости. «Вот они, рога!» Энтериаль кивнул мне и Каю. Он все для себя решил. Эльф легкий, невесомой походкой двинулся к демону. На его фоне Элеон казался хрупким, как ландыш. Ему бы понравилось такое сравнение. Но я-то знал, что с этой хрупкостью очень тяжело справиться. «Что-то мне не по себе», — прошептал Лави. Мы втроем толпились за троном Эвора. «Он справится», — уверенно сказал я. Раздался пронзительный звук, словно где-то лопнула струна, и начался бой. Демон явно не оценивал Элеона всерьез. Он открыто посмеивался, надвигаясь на эльфа, подобно скале. Элеон замер на месте и ждал. Он улыбался. И это была улыбка безумца, чующего битву. Демон напал. Яркий сноп огня вырвался из земли под ногами Элеона, но эльф отскочил в сторону. Демон не ожидал такой прыти. Он атаковал снова и снова, а Элеон уворачивался от ударов так, словно танцевал. Его плащ развивался подобно знамени, а я все ждал, когда Энтериалю станет скучно. Дождался. Элеон выхватил из волос булавку и кинул на землю. В воздух взметнулся фейерверк, ослепляя противников вспышками разноцветных огней. Демон прикрыл глаза рукой. И зря, потому что искры фейерверка превратились в огненные шары и врезались в его кожу. Рогатый взвыл, заметался. Элеон отступил, иначе бы его просто затоптали. Ловко сплел связывающее заклинание. Я уже торжествовал, когда демон смел сияющие нити и выплеснул на эльфа волну лавы. Я даже зажмурился. Пропадет. Только мой приятель и не думал пропадать. Он поднялся в воздухе и завис. Быть того не может. Неужели артефакт левитации? Высшее мастерство. Да, Эрин Вестер, ты остолоп, потому что недооценил способности этого павлина. В эту минуту я дико завидовал Элеону и клялся себе, что стану прилежным учеником, даже если для этого придется всю армию обрядить в розочки и перья. На Интериале сыпались огненные шары один за другим. Он уклонялся с неизменной улыбкой, даже успевал отвесить поклон ликующим зрителям. «Проклятый эльф!» прошипел демон. «А, так это у них межрасовое шипеть». Он выхватил клинок, очень напоминавший мой. По лезвию вился огонь. Еще одно орудие тьмы, только гораздо массивнее. Элеон тут же отступил, всего на мгновение. И я впервые увидел его истинное оружие. Ледяной меч. Тонкий и изящный, переливающийся всеми цветами радуги. Как раз ему подстать. Когда мечи скрестились, я затаил дыхание. Над полем стоял звон. Клинки пели завораживающую песнь битвы. И вдруг она оборвалась. Демон удивленно смотрел на рукоятку меча в своей руке. А потом вдруг осел на землю, запрокинул голову и рухнул. Раздались крики радости и отчаяния. Элеон такой же танцующей походкой вернулся к нам и отвесил поклон Эвору. А мне хотелось извиниться. Хотя бы за то, что не воспринимал всерьез, когда нужно было не тратить времени и учиться мастерству артефакторики. «Один бой еще не победа!» — выкрикнул Игнирт. «Ждем вашего бойца!» «Я пойду!» — тихо шепнул нам Кай и двинулся к отцу. Стоит отдать должное Игнирду, он даже не удивился. Наоборот, усмехнулся собственным мыслям. А я замер, потому что узнал воина, который вышел навстречу Каю. Точнее, воительницу. Принцессу демонов Агнессу. Хороша была демонесса. Недаром ее предлагали мне в жены. Надеялись таким образом решить политические разногласия. Что ж, судя по реакции Кая на мое превращение в темного властелина, тогда мне удалось напугать делегацию демонов Дейкоты. А что? Я старался. Пара трупов особо неугодных министров, и демоны задумались, а стоило ли приезжать. Но политика политикой, а демонесса демонессой. Высокая, пышногрудая, темноволосая. Кожа белая, как молоко, а в глазах лава бездны. Увы, при темном дворе таких хватало, и Агнесса не сгодилась даже в любовнице. Зато, вон, в воина сгодилась. Я понимал, что Каю будет нелегко, и только стиснул кулаки, медленно пробираясь поближе к полю боя, оставив в стороне Эвера и войско. Выбрал поваленный ствол дерева и сел, наблюдая, как Кай кланяется сестре. Агнесса усмехнулась, демонстрируя острые клычки, и ответила на поклон. Гибкие легкие доспехи обтекали ее тело, словно вторая кожа. Хорошо, что Кай ей брат, а то бы засматривался. «Бой обещает быть интересным». Я вздрогнул и повернулся. Теряю бдительность. На другой край поваленного ствола примостился молодой демон. Постарше Кая лет на 30-40, в очках с желтоватыми стеклами. На вид ученый, не боец. «С кем имею честь?» — спросил осторожно. «Ринарин, наследный принц демонов», — отрекомендовался новый знакомый. «То-то они с Каем похожи». «Никиас, принц королевского дома Тервина». Демон взглянул на меня так, что вдруг подумалось, он знает, видит сквозь напущенный морок. Но Ринарин промолчал, лишь кивнул, мол, рад знакомству. Тем временем Кай и Агнесса замерли друг напротив друга, дожидаясь сигнала. И снова где-то запела струна, обозначая начало боя. Демонесса атаковала первой. Точным, выверенным движением выпустила в брата черный шар, пронизанный молниями. Кай поднял щит, такой же черный. Демоны недовольно гудели. Им не нравилось, что их принц выступал на чужой стороне. Вот только Кай не торопился нападать. Он осторожничал и прикрывался от ударов демонессы. Щит трещал, заклятия летели, время шло. Мой сосед по бревну откровенно зевал. «Так они никогда не закончат», — сказал мне. «А я никогда не дождусь своей очереди». «Значит, мне придется сразиться с вами?» — уточнил я. «Неужели Игнирт решил пожертвовать старшим сыном?» «Да», — беззаботно кивнул тот. «Отец, конечно, против, но я его и не спрашивал. Кроме меня вас никто не победит, ваше темнейшество». Я вздрогнул. «Узнал? Но как?» «Я умею видеть скрытое», — ответил демон на мой невысказанный вопрос. «Не беспокойтесь, никто не знает, кроме меня. И я не собираюсь раскрывать ваши инкогнито. Увы, мой отец снова пытается ввязать народ в войну. Я, конечно, против, но и проигрывать вам не стану, ваше темнейшество. Вот и все, что хотел сказать. А теперь обратимся к бою. Может, нам и не придется встретиться в битве». Кай наконец-то перешел в атаку. Но зная Каина, я мог с уверенностью сказать, он продолжал сдерживаться. Его тело окутывал плотный кокон тьмы с огненными сполохами. Сестричка же горела истинным пламенем. Ее кожа потемнела, глаза запылали алым. Агнесса вошла во вкус. Она атаковала куда решительнее. Миг, и из рукава девушки вылетели тонкие кинжалы. Это была не магия, поэтому они ловко вспороли защиту Кая. Три Кай отбил, четвертый вошел в бок. Я почувствовал, как всколыхнулся внутри свет, желая помочь, облегчить боль, но приказал ему молчать. Не сейчас. Кай осторожно вытащил кинжал и припечатал рану заклинанием, словно какой-то пустяк. Потом ему выскажу все, что думаю о его методах защиты. И, наконец-то, атаковал Агнессу всерьез. Огненные сполохи, переливающиеся лавой, полетели в девушку. Демонесса уклонилась и прикоснулась руками к земле. Под ногами у Кая разверзлась бездна. Агнесса ударила с еще большей силой, метя в едва закрывшуюся рану. «Нет!» Я рванул вперед, но демон-очкарик перехватил меня. «Не вмешивайтесь, ваше темнейшество, это дело семейное». Кай пошатнулся, стараясь удержать равновесие. Удары сыпались на него один за другим, а он едва задел сестру огненным смерчем. Тяжело атаковать, когда под ногами остается все меньше твердой земли и все больше лавы. Он вытанцовывал на мелких островках земли. Агнесса звонко рассмеялась и ударила в последний раз. Достаточно, чтобы сбить с ног. Лава тут же превратилась в путы, припечатывая Кая к земле. «Предатель!» — сплюнула в его сторону. «Неохота руки марать!» И пошла прочь. Мы с очкариком переглянулись, понимая, что это значит. «Постараюсь вас не убить», — хитро усмехнулся тот. «Взаимно, но не обещаю». Я поднялся с бревна и бросился навстречу Каю. Тот выглядел слишком расстроенным. К нему тут же кинулся лекарь, исцеляя рану, нанесенную кинжалом. К счастью, демоны почти не получают ожогов. «Я не справился». Каин избегал смотреть нам в глаза. «Ничего», — сказал я. «Обещаю, победа будет за мной». «Будь осторожен, Ник». Каин морщился от боли. «Отец выставит своего самого сильного воина. И что-то мне подсказывает, что это будет мой старший брат, Ринарин. Его сила сокрушительна, когда он разойдется. Смотри под ноги. Рен обожает ловушки. И осторожнее с глазами. Не смотри на него». «Хорошо, понял». Кивнул Каю и мысленно приказал Шуну спрятаться, выходя на границу поля. Мой противник уже замер напротив. На этот раз без очков. Прозвучал сигнал. Мы поклонились друг другу. «Тьма, не подведи».